Говори. Говори, козел. Вот сука, блядь, а. Моя вот фамилия хуйня. Вальнов. Да мне похуй, какая у тебя фамилия, дебил. Ты мой адрес знаешь? Чё? Ты мой адрес знаешь? Да не знаю твой адрес, дебил, блядь. Да, мне 58 лет. Подожди. Фрайгер 14, мужской, Рушин, Россия. Я тебе не мог звонить. Нахуя мне тебе звонить? Ты посмотри, может, ты ошибся. А что это такое, блядь? О, сука, блядь. А кто ты такой, чтоб говорил? Сука, тупая, блядь. 15 суток тебе уже готов, потому что участковый вашу билиберду тоже слушал по телефону. Какой же поебень, куда ты сейчас звонишь? Да мне похуй. Через неделю я тебя раком поставлю. Я это тебе поставлю. Пиздец тебе. Ну да, рассказывай. Хую тебе! Хуй соси, мудак, чурбан. Щеночек, тебе 14 лет всего лишь. Мне похуй. Козел! Хуй соси. Вот подъезжай, топор уже готов. Куда подъезжать, дебил, у меня машина топор-то даже у меня нет. Готов. А? Топор-то у меня готов. Да мне похуй, блядь. Слушай меня, козел ебаный. Я тебя раком в школьном дворе поставлю. Ба-ба-ба. И проститутки будут, и уебальник вот этот потом будет разбит. Приходили, я вас спустил с лестницы. Знал бы, сейчас за дебил мне звонит ему. А пожалуйста, приходи, у меня помпа в ружье. В трех заряд. Да мне похуй, что за помпа и ружье, я с тобой пиздеть могу бесконечно. Слушай, ты что, пьяный, что ли, да? Конечно, ёпта. Мы все Самара такие. Самара где красная, бы ты ни был, на Московске, в Кимовске. Я тебя один хуй найду. У меня в Московске ребята есть. Я все-таки бывший мент. Да, бывший, и чё? Заебись. Ебёшь ты? Я сказал, неделя, я сказал. Всё. Я тебе говорю, тебе ебёшь ты? 12 посадил лет на 10, точно. Да мне похуй, блядь. 8 лет сажал, участковым в Химовске проработал. Ебаный, я таких ставил на колени. Ставил, судимых мне ставил. Похуй. Да ты мусор, ёб. Ебаный, блядь. Мусор. А ты уже матом начал ругать? Я записываю, козёл. Мне похуй. Ой-ой, блядь. У тебя девочек-то нет. А потому что ты звонишь, у тебя времени нет, ты постоянно с 2 часов дня до 12, до 2 часов ночи звонишь мне по телефону. Когда тебе с девочками дружить, дорогой мой хороший? Еба, вот ты дебил, блядь. Ну ладно, и вы все, короче, пранкеры тоже ебучие дебилы, блядь. Был Николай Николаевич, я увы. Почему я ненавижу казахов? Потому что я служил в городе Ясно. Он 30 километров от города, от Казахстана этого ебаного нахуй находится. Я ненавижу казахов. Да это мне хоть ты в залупе живи. Сука, хуй соси, мудак. Ты погромче что-нибудь скажи. Я тебе повторю нахуй. Хуй соси, мудак. Я даже рад, что ты мне позвонил. Я теперь понимаю, что вы тупари, у вас с мозгами вообще не в порядке, мне кажется, правильно? Конечно, мы все такие дембеля, ибо. Нам голову отстучали сапогами, ибо. Эй, блядь. Я, кстати, приду. Нет, я записываю разговор. Я знаю, что ты записываешь разговор. С хуя ли ты мне звонишь тогда еще, чтобы не записать его? Через неделю. Через неделю хоть я буду ебать в жопу, понял? Хоть через две, блядь. Через неделю, блядь, будешь у меня на хуй висеть. Как балалайка, блядь. Я... Ты заебал, так скучно. У нас разные возраста, во-первых, понимаешь? Конечно, у меня помпа в ружье трехзарядная. Ты козел ебаный. У меня шестистволка, нахуй. Потому что ты в это время в школу ходишь. Хуй нахуй школу, дебил, блядь. Я рабочий завода, нахуй. Столяр. Блядь, тетским кремом жопу, чтоб тебе хорошо вылазило. Подожди, подожди. Ты заткнись, нахуй, я не столяр, нихуя. Я токарь. Я внутри. Теперь ты попался, ты звонишь с Новомосковского. Дорогой мой хороший, вот теперь я тебя, сука, презиру и тебя на Новомосковск поеду. Сука тупая, я Самара, блядь. Ты с твоей, как это, бумер или бамер, как... Да я ёбаный тебя, а потому что буду бить тебя, невзирая на силы. И причем буду бить не один, а вдвоем. А есть у меня кое-кто, Чехментов, майор милиции, он сейчас тоже в отставке. Нет. Чувак, перезвони, короче, потом, когда у тебя этот робот нахуй выключится. Поговорим просто. Ты приколол реально. Ой, мудак, а. Во-первых, не я им звонил, а они мне звонят. Ты, козел, слушай внимательно, так? Блять. Бил, я тебе звоню вообще. Да, мне 58, блядь. Ты козел, я взял, блядь, нажал твой горбатый. номер, мудак ебаный. Слушай, а ты кто? Ты... Я? Да ты хуй мой сосал, мудак, с вчера, еба. Слушай, клоун ебаный. Хуй соси, сам ты клоун, позавчера. Ну ты меня внимательно, нахуй. Теперь ты меня внимательно слушаешь. Ты сам шлюха, блядь. Я твою маму ебал, еба. Ты сам шлюха, блядь, потому что ты подонок, это первое. Второе, я тебе раком шагом выебу, через неделю, готовься. Давай, еба. А это не в Новомосковске, ты с Кимовска, вот тут недалеко живешь. И ходишь ты в седьмую школу учиться. Сука, я бы тогда зайду. Тупая, блядь, я Самара заебал, ты меня, мудак. Пранкер, пидор, его. Гонник, ебаный, дрочек. Слушай, ты что, пьяный, что ли, да? Зайдите, блядь, на порносайт, ебо. Хуй соси, мудак. Чё? Пранкеры, пидоры. Я говорю, пранкеры, пидоры, ебаный робот. Да хуй зубастый твой.